Глава 39. Ярослава. Адам делает шаг ко мне, но я выставляю другую руку перед собой, и он тормозит. «Я не понимаю, что это значит? Это ты заплатил Алисе?» «Нет». «Тогда как?» «Заплатил мой брат, Лео. Я тебе рассказывал про него», — с досадой отвечает Штерн. «Да, что-то такое было». Несмотря на то, что отношения у нас были серьезными, Адам так и не познакомил меня с семьей. Впрочем, пока мы были вместе, он практически никогда с ними не виделся. Все, что я знала, что его младший брат – настоящая заноза в заднице. Так говорил Адам. Что он очень избалован и совершенно не приспособлен к жизни. А с родителями у Штерна не сложилось. Вся их любовь досталась младшему сыну. Эта тема была болезненна для мужчины, и я не настаивала, решив, что придет время, и он расскажет все до конца. Но не сложилось. «Лео», — повторяю, — «да, я помню, что ты говорил про него. Но как? И главное, зачем?» «Чтобы он отвлекся от дел в фирме, начал ошибаться». «Начал ошибаться, чтобы появились долги?» «В том числе», — кивает Адам. «Вашу фирму заказали, Ясь». «Кто?» «Красилов». «У меня голова кругом от таких вот новостей. Я подхожу к столу и сажусь на стул. Адам молча наливает стакан воды и ставит передо мной. Я же благодарно киваю и выпиваю почти залпом». «Заказали. Понятно. То есть твой брат прокручивает такие делишки? У него что, какая-то банда своя?» Штерн меняется в лице, отворачивается и отходит обратно к окну. Теперь я вижу лишь его напряженную спину. И ощущение, что вот-вот узнаю что-то еще, не менее плохое, не покидает меня. «Не у него. Это мой бизнес, Ясь. Я оказываю такие услуги». «Платишь за соблазнение мужей?» Охаю, не веря собственным ушам. «Конечно, нет». Адам оборачивается ко мне. «Лео здесь». Он морщится. «Перегнул палку и придумал неординарный способ, как удовлетворить пожелания заказчика. Технически моя фирма может как помочь с долгами и сложностями, так и наоборот создать их. Все зависит от пожелания клиента». «Я, конечно, знала, что Штерн мужчина не бедный. Знала, что у него бизнес, который связан с консалтингом и прочими штучками. Но я была далека от этого. А теперь выясняется, что он какой-то гуру в этой нише». «То есть Красилов пожелал, чтобы Валеру соблазнили?» «Я не знаю». Лео молчит и отбрыкивается общими фразами. «Когда Илья позвонил мне, чтобы встретиться насчет нового заказа, я был в жуткой запарке. Мне было тупо некогда, и я пообещал, что перезвоню». Лео как раз начинал вникать в дела. Пытался проявить себя и, видимо, как-то пересекся с Ильей. Черт знает, как он это провернул, но контракт они заключили. Дальше он вышел на Алису и заплатил той. «То есть ты хочешь сказать, что Валера не виноват?» С вызовом спрашиваю. «Нет, конечно», — кривится Штерн. «Его никто не заставлял тыкать член в твою сестру. У него есть башка на плечах. И если мозгов в ней не хватает на верность своей женщине, то это только его вина, что он такой ушлепок и имбецил». «То есть ты его осуждаешь?» — ехидно уточняю. «А что, здесь есть чем гордиться?» — презрительно морщится Адам. «Если уж ты выбрал одну, то и вперед. Но если не готов спать с одной женщиной, просто нехер заводить отношения, логично же». «Логично, да. Вот только он сам же...» Я уже даже собираюсь возразить и напомнить ему, что ведь и он недалеко ушел-то. Но в последний момент торможу себя. Зачем? Чтобы выглядеть еще более жалкой. Чтобы он понял, как сильно тогда задел меня, что размазал меня своей изменой. «Ты не согласна?» — спрашивает Адам, и при этом смотрит еще так со значением. Словно проверяет или ждет какого-то конкретного ответа. Каждый сам делает свой выбор. Повисает неловкое молчание, а спасает нас звонок домофона. Адам выходит из кухни, и я, наконец, могу хоть немного расслабиться. Атмосфера нашего разговора давила слишком сильно. Да и надо бы обдумать еще раз все, что я узнала. Сделать выводы и понять, куда двигаться дальше. Чуть позже Адам выдает мне по списку все лекарства, которые выписали. Сухо перечисляет, как и что назначил врач принимать. А еще предлагает заказать доставку готовой еды на завтра. В общем, мы как соседи обсуждаем эти бытовые вопросы, но больше не возвращаемся к прошлому разговору. Правда, напряжение между нами так и витает в воздухе. Прям как перед грозой, когда ты ощущаешь, что вот-вот что-то начнется. Комнату Штерн мне предлагает выбрать самой. Я останавливаюсь на гостиной. Он призывает подумать еще, говоря, что в спальне будет удобно, но я, естественно, отказываюсь. Несмотря на недовольство, бывший соглашается, и остаток дня мы с ним не пересекаемся. Разве что едим вместе, но Адам слишком задумчив и неразговорчив. Хотя я, признаться, была уверена, что он начнет меня как-то провоцировать или соблазнять. Невольно задумываюсь о причинах подобного поведения. И пока вопросов больше, чем ответов. Как следствие, уснуть мне не удается. Кручусь и так, и эдак, пытаюсь считать овец, пробую подумать о чем-то хорошем. Но мысли неизбежно возвращаются к ситуации в моей жизни. Снова и снова. Диван вроде бы удобный, но я никак не могу найти положение, в котором бы мне было хорошо. Вдобавок хочется пить. Квартира у Штерна большая, трехкомнатная, с улучшенной планировкой. Так что между нашими комнатами довольно большое расстояние. Только поэтому я рискую пойти на кухню, уверенная, что Адама я не потревожу. Однако едва переступаю порог кухни, замираю как вкопанная. Штор здесь нет, так что лунный свет отлично освещает комнату. Возле окна стоит хозяин квартиры, спиной ко мне. В одних только домашних штанах. Но как только я делаю шаг назад, раздается тихий скрип. И Штерн резко оборачивается.